знак страстей Христовых. Руки и ноги Спасителя были пробиты гвоздями. Надетый на голову терновый венец царапал лоб и кожу головы, а один из римских легионеров ударил его копьем в грудь, оставив глубокую рану. Уже более 750 лет на некоторых христианах появляются стигматы, знаки страданий Христовых. Они могут иметь вид кровавых ран. Стигма, по-гречески «укол», «рана». На ладонях, как будто в них забивали гвозди. Иногда такие же раны появляются на ступнях. Некоторые носители стигматов имеют раны на лбу, напоминающие уколы и царапины от тернового венца, другие — кровавые полосы на спине, следы бичевания. Считается, что первым носителем стигматов был святой Франциск Ассизский. Стигматы на нем появились в 1224 году во время праздника Воздвижения Святого Креста. Легенда утверждает, что святому Франциску явился в видении ангел, который пятью лучами света иссек стигматы на руках и ногах подвижника. Есть, правда, утверждение, что первое свидетельство о стигматах относится к гораздо более ранним временам, к первым годам христианства. В одном из посланий святого апостола Павла говорится, что Павел после распятия Христа обрел раны, как и Иисус. Слова Павла можно толковать как дословно, в смысле обретением стигматов, так и метафорически. Однако это единственное свидетельство из первых веков христианства. После этого около тысячи лет о появлении стигматов ничего не было слышно. Существует несколько версий по поводу того, почему стигматы начали появляться только в начале нынешнего тысячелетия. Первая из них связывает появление стигматов с обострившимися в XI-XII веках теологическими спорами. После оформления раскола христианства в 1054 году на католическую и православную церкви, католики провозгласили так называемую доктрину воскресения. Теологические размышления сосредоточились на разработке идей человеческой природы Иисуса Христа. Был установлен новый церковный праздник тела Христова в воспоминание земной телесной жизни Спасителя от Рождества до распятия. Именно к этому времени и относятся первые сведения о появлении стигматов. Другая теория объясняет распространение стигматов общей напряженностью и экспрессивностью церковного искусства той поры. В моду вошли натуралистические, полные кровавых сцен и изображения страстей Христовых, весьма впечатлявшие и возбуждавшие эмоции верующих. Еще одна гипотеза предполагает, что миряне, особенно женщины, чувствовали себя исключенными из таинства претворения хлеба и вина в тело и кровь Христову. Эта обида усугублялась общим мнением о коррумпированности церкви. Появление стигматов укрепляло мирян в мнении, что Христос сам пасет свое стадо, дает верующим непосредственный контакт с телом Христовым. Французский врач Амбер Гурбе в XIX веке описал около 300 случаев стигматизма, основанных на исторических записях и современных ему известиях, однако большинство его сообщений признаны сегодня недостоверными. Он был фанатичным католиком и создавал свой труд как энтузиаст, без критического подхода. По сегодняшним оценкам специалистов, за последние 800 лет можно назвать 406 относительно достоверных случаев стигматизма. Большинство носителей стигматов были католиками, 68%, остальные — членами различных религиозных сект. Если раньше стигматы появлялись в основном на жителях средиземноморских стран, преимущественно Италии, то сегодня среди носителей стигматов есть японцы, корейцы, по крайней мере, 4 американца, аргентинец, канадец. Тысячи людей веруют, что стигматы – дар Божий. Есть и другое мнение. Одна из теософских школ считает, что стигматы – знак сатаны. В католической церкви есть течение, которое провозглашает святым отца Пио, итальянского священника, носителя стигматов. С ним связано немало сверхъестественных случаев, включая многочисленные рассказы о способностях отца Пио к биолокации, мгновенному перемещению за тысячи километров из одной точки планеты в другую. Случаи чудесных исцелений, творимых отцом Пио, по мнению его адептов, позволяют считать его Божьим избранником. Официальный Ватикан весьма настороженно относится к фактам появления стигматов. Обычная процедура требует, чтобы прошло некоторое время, иногда до 100 лет, со дня смерти стигматика, чтобы церковь смогла канонизировать его. Священники и медицинские эксперты, назначаемые Ватиканом, тщательно изучают каждый случай появления стигматов, принимая во внимание все детали за и против. Церковь признает, что стигматы могут появляться на людях и иметь чудесную или необъяснимую природу, однако в большинстве случаев, по мнению церковных экспертов, источник появления стигматов следует искать психиатрам. Многие носители стигматов обладают выраженными признаками истерии. В ряде случаев у стигматиков отмечалось наличие различных клинических синдромов, склонности к самоистязанию, экстремально низкая самооценка, граничащая с ненавистью к самому себе. Отдельную группу носителей стигматов составляют те, кто объясняют происхождение своих ран контактом с инопланетянами. Один из наиболее известных сегодняшних стигматиков, итальянец Джорджо Бон Джованни, в своих рассказах преподносит слушателям причудливую смесь католицизма с уфологией и объясняет происхождение стигматов на себе встречей с инопланетянами. Можно легко предположить, что эти особы с нестабильной психикой сами себе наносят раны. Однако стигматизм на самом деле является более сложным явлением. Дело в том, что большинство стигматиков не помнят, когда и при каких обстоятельствах у них на теле появились раны. И существуют многочисленные доказательства того, что стигматы, как их ни лечи, вновь и вновь появляются на теле носителя и в тех же самых местах. Несколько экспериментов, проведенных доктором Марко Марнелли с носительницей стигматов Лобьянко, показали, что залеченные стигматы способны многократно появляться на ее руках вновь, причем каждый раз, когда стигматы начинали проступать на ее теле, Лобьянка впадала в транс и видела в этом состоянии четкий и крест. Уже упоминавшийся отец Пио видел в трансе самого себя. Американка Этель Чапмен приобрела стигматы в виде следов от гвоздей на ладонях. Будучи в больнице, где в бессознательном состоянии видела сцену собственного распятия. Состояние транса, в которое впадают стигматики, позволило сторонникам рационального мышления выдвинуть предположение о том, что стигматы, если речь не идет о случаях намеренного аутотравматизма, имеют психосоматическую природу. Но в среде простых верующих к носителям стигматов сохраняется отношение как к Божьим избранникам. К этому прибавляются многочисленные рассказы о способностях некоторых стигматиков к левитации, от ран других носителей стигматов якобы исходит чудесный аромат и так далее. Как правило, эти случаи имеют вполне объяснимую природу. И светские, и церковные эксперты считают, что однозначно относиться к феномену стигматизма нельзя. Большинство стигматов имеют совершенно обыкновенное происхождение, но многие случаи стигматизма действительно невозможно объяснить рационально. Это очень сложный феномен, где сплелись и физические, и психосоматические, и сверхъестественные причины. Возможно, этот феномен когда-нибудь будет объяснен. А пока люди верят в чудо.